Глава 68. Защитник. Сознание медленно прояснилось, но очертания предметов, скрытых в полумраке, все еще ускользали от внимания. Разум находился в состоянии, подобном полудреме, и реальность от сна почти не отличалась. Шедай шевельнулся, и до слуха донесся не очень мелодичный звон цепей. Почему-то этот звук слегка развеял муть в голове. Лекарь осознал, что он мечется в бреду, и попытался прошептать лечебное заклятие для снятия жара. Температура тела понизилась, и стало слишком холодно. Появилось ощущение, что запястья закованы в лед. Тряхнув головой, Шедай попытался все-таки прорваться в реальность. Перед глазами замелькали картинки то ли воспоминаний, то ли воображения, кровавые сцены боя. Он рвал кого-то руками, расшвыривал, ломал кости. В его жизни было столько боев. К какому эпизоду относятся эти картинки? Может, к тому моменту, когда он пытался прорваться в осажденный дом? Сердце сжалось от осознания, что он уже опоздал. Раздался шаркающий звук, и Шедай вскинул голову. Перед глазами размытыми пятнами закачались отсыревшие стены темного помещения, а к ощущениям добавилась тянущая боль в заломленных и затекших руках. Вспомнились уже другие ощущения, вероятно, запомнившиеся из бредовых сновидений. Вслед за шагами появляется темный силуэт, горячие пальцы касаются его висков, и проясняющееся сознание опять уплывает в дымку небытия. Но в этот раз шаги не приблизились. Замерли, и до слуха донесся неясный гул голосов. Голова продолжала проясняться. И Шедай наконец понял, что кровавые картинки перед глазами — это воспоминания весьма недалекого прошлого. На них с Гварием напали в тот момент, когда они неслись к Ранхашу, чтобы сообщить важную новость. Шедай даже припоминал, что почти сумел отбиться. Но вот что произошло дальше? По голове его, что ли, ударили? Вроде не болит. Но вот пить хотелось просто жуть. Вместе с естественными потребностями проснулась и способность соображать. Шедай обнаружил, что висит в цепях, прикованных к стене. Цепи не самые крепкие, видать, для скота или подъема тяжестей. Кандалов у них не было, поэтому звенья опоясывали руки до самых плеч, как путы. С трудом мужчина поднялся на дрожащие ноги, и мышцы охватило пламя прилившей крови. Похоже, гостит он здесь уже долго. Ранхаш, наверное, известись успел. Он нервный мальчик. Шедай попытался припомнить, сколько раз в его бреду появлялись горячие пальцы, и припомнил около 3 раз. Кто-то приходил с какой-то периодичностью и отправлял его в небытие. Но в этот раз он почему-то не пришел. Задерживается или его что-то отвлекло? В любом случае, со следующим сеансом укрощения он уже опоздал. Немного размявшись и придя в себя, Шедай прислушался к голосам, идущим из-за массивной двери, и предположил, что охранников у него всего 2. На мгновение даже стало как-то обидно. Он вроде в бою должен был заслужить более серьезные отношения. Ну да боги с ними, быстрее выберется. Услышав скрежет вырываемых из каменной стены железных креплений, 2 бородатых мужчин встрепенулись и бросились к узнику. Заскочили они как раз в тот момент, когда Шедай деловито срывал со своих рук звенья цепи. Увидев охрану, лекарь пошатнулся, неловко шагнул в сторону и мучительно свел брови на переносице, пытаясь сфокусировать зрение. «Прочухался, тварюка!» — злобно сплюнул один из бородачей. «Заходи справа, утихомирим его по-своему!» Особо не опасаясь плохо соображающего узника, мужчины обошли его с 2 сторон и, выставив вперед руки, двинулись к нему. Шедай перестал срывать цепи с рук и, казалось, озадаченно посмотрел на оборотней. Звенья тихо зашелестели, и лекарь поднял над полом железный штырь, вырванный вместе с куском стены. Слегка качнув цепь, Шедай вдруг выбросил ее вперед, метя железным штырем в оборотня, что заходил справа. Дрожащие руки оказались плохим помощником. Бородачу даже уворачиваться не пришлось. Каменный огрызок едва зацепил его ухо и улетел куда за плечо. Лекарь резко дернул цепь на себя, и противник неожиданно почувствовал прикосновение холодного железа к шее. В следующий миг звенья захлестнули его горло, тяжелый набалдажник штыря упал на грудь, а Шедай с силой дернул цепь на себя. Захрипевший охранник схватился за шею и, повалившись на пол, засучил ногами, пытаясь отползти от поймавшего его лекаря. Второй бородач с рывком бросился на отвлекшегося узника. И увернуться от ножа тот успел не иначе, как чудом. Выпустив цепь, Шедай пьяно отшатнулся к стене, споткнулся и с размаху уселся в нишу. Охранник проворно подскочил ближе. Лезвие хищно устремилось к голени лекаря, но тот успел поджать ее, а затем и выпрямить. Пятка с хрустом, ломая пуговицы, врезалась нападавшему под дых, а затем и в челюсть, опрокидывая его на спину. Бородач даже не успел перевернуться, как нога лекаря с силой ударила его в грудь, ломая ребра, а затем, наступив, повернулась так, что сломанные кости, как ножи, вошли в сердце и легкие. Пошатываясь, Шедай отошел от хрипящего противника и шагнул к другому. К его глубокому сожалению, тот оказался мертв. «Что ж у вас шеи-то какие хрупкие?» — досадливо посетовал лекарь, пытаясь прощупать пульс. «Темные. А он-то думал языка Ранхашу притащить». Приглядевшись, Шедай заметил, что у мертвого как-то подозрительно сборится борода, и потянул ее за кончик. С некоторым сопротивлением растительность отлепилась от лица, открывая совершенно безволосый подбородок. Шедай присмотрелся, но ничего знакомого в чертах убитого не обнаружил. А вот городская стража, лучше знакомая с жителями города, возможно, углядела бы что-то знакомое. С собой его, что ли, утащить? Шедай поднялся, покачнулся и понял, что себя едва утащит. Эти пусть здесь лежат. Выбраться и найти Ранхаша сейчас важнее. За дверью оказалась лестница, по которой оборотень кое-как поднялся в помещение, скудно освещенное лунным светом через пустые глазницы окон. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что это всего лишь заброшенный дом, в котором уже никто давным-давно не живет. Вывалившись через окно наружу, лекарь с наслаждением вдохнул бодрящий морозный воздух и начал горстями запихивать в рот снег. Весть о побеге Амаириды настигла Харена на другом конце города. И только через полтора часа после побега девушки. Посыльный от господина Дагрена долго искал мечущегося по всему городу уже вторые сутки Харена, а найдя, пожалел. От столь своевременной новости глаза начальника соскорей, казалось, налились внутренним жаром. Затем произошло невиданное ранее чудо. Харен выругался. «Прибью!» Закончил он цветистую тираду. «Рладай!» Оборотень мгновенно явился на зов. «Отряди оборотней на поиски этой идиотки!» Отрывисто приказал Ранхаш. У него самого времени искать ее не было, и отрываться от поисков Шедая ради нее он не собирался. Рладай уже собрался исчезнуть, как его остановил веселый голос. «Ранхаш, ты чего это такой взъерошенный?» Ранхаш застыл, чувствуя, как внутри медленно распускается узел напряжения. В груди едва заметно всплеснулась волна облегчения. Лицо Рладая и вовсе озарилось счастливой улыбкой. С крыши ближайшего дома не очень ловко спрыгнул Шедай. Ноги его подвели, и лекарь уселся прямо на снег, но ничуть от этого не опечалился. «О, боги, как я устал!» — простонал он. «Ты чего так по городу мотаешься? Знаешь, как старику было тяжело тебя догнать?» Шедай выглядел настолько беззаботно и беспечно, что Ранхаш на мгновение ощутил обиду, чувство, почти забытое им. «Где ты был?» — сквозь зубы процедил он. «О, меня зазвали в гости и никак не хотели отпускать. На силу вырвался. Переживал?» Глаза лекаря ехидно сверкнули, и Ранхаш поджал губы. «Надеюсь, не сильно переживал, не до...» «Не до», — жестко оборвал его Харен и, приблизившись, помог встать. «Что произошло?» «Услышал кое-что, не предназначенное для моих ушей», — тихо ответил ему Шедай, наваливаясь на предоставленное ему плечо. «Но по дороге к тебе меня перехватили. Я так понимаю, у вас здесь произошло что-то серьезное и помимо моей отлучки?» «Майяри сбежала», — неохотно ответил Ранхаш. «Она решила, что преступники используют тебя, чтобы надавить на меня, и полетела тебя спасать». Улыбка медленно исчезла с лица лекаря, и он помрачнел. Ранхаш был прав, идею девушки он не оценил. «Лично выпарю поганку, когда найдем», — пообещал Шедай. «Надо прочесать город и отловить ее раньше, чем она успеет натворить глупостей». и нужно задержать Арона Дебрия». Ранхаш поджал губы и неохотно выдавил. Он улизнул. «В доме погром, словно его убили, но я в это не верю. Тени пытаются найти его след, но пока безрезультатно. А его племянница следим». «Вот темные. Стоит мне отлучиться, как вы начинаете знатно веселиться». Шедай отпустил плечо господина и вполне бодро шагнул вперед. «Ты, за мной. Мы осмотрим западную часть города. Заодно заглянем в местечко, где я все это время гостил». Более ничего не говоря господину, лекарь вместе с выбранными оборотнями скользнул во тьму. Ранхаш проводил его взглядом, затем знаком разделил оставшихся оборотней на две части и направил их на восток и юг. Сам же он в одиночку повернул на север и хищно раздул ноздри. Возможно, ему это только казалось, но он словно бы чуял легкий аромат лета. Вид из-за печной трубы открывался замечательный. Майяри сидела на крыше высокого дома, недалеко от последней, третьей площади, где она активировала свой громкоголосый амулет и внимательно наблюдала за снующими горожанами. Большинство из них спешило на красочное представление, что шло в данный момент на площади. Меньшая часть неспешно расходилась по домам, либо же направлялась в гости к родственникам и знакомым. На фоне этих праздных фигурок городская стража особенно выделялась. Но к ним Майяри не торопилась, выискивая каких-нибудь подозрительных типов. Они наверняка будут действовать с осторожностью, боясь угодить в ловушку Харена. Вдруг ее якобы побег его рук дело. Девушка покрепче прижалась к теплой трубе и обхватила себя за плечи. Ветер по крышам тянул совсем ледяной. Вдруг на соседней кровле появилась одинокая фигурка. И Майяри даже оторопела от ужаса, решив, что Харен ее уже нашел. Но через минуту она поняла, что это просто стражник, который так же, как и она, решил, что сверху обзор лучше. Майяри с сомнением посмотрела на подол своего платья, к изнанке которого прикрепила вторую из сережек. Не надеясь на свои сильно урезанные силы, она все же решила оставить Харену возможность найти ее и вытащить хотя бы господина Шедая, и заключила в оставшийся камень собственный запах. Настоящий запах. Но ощущающийся так отрывисто, словно она подцепила его на улице, и он вот-вот развеется. Взгляд ее привлекли трое бородатых мужчин. Майяри слегка подалась вперед, присматриваясь к ним. В целом ничего подозрительного в них не было. Но схожесть, которую им придавали одинаковые бороды, почему-то нехорошо цепляла. Они шагали по одной из улочек и, весело пересмеиваясь, как будто бы походя бросали вокруг взгляды. Майяри понаблюдала за ними еще несколько минут и еще больше уверилась в своих подозрениях. Мужчины, словно прогуливаясь, одну за другой обходили все улочки и переулочки, игнорируя ярко освещенные питейные заведения и призывно гласящую площадь. Перекатившись с краю крыши, девушка, ловко цепляясь за кровлю, карнизы и оконные откосы, спустилась вниз и спрыгнула в высокий сугроб. Мужчин ей пришлось догонять, потом обходить по окраинному проулку, чтобы оказаться прямо перед ними и спокойно выйти им навстречу. В первое мгновение ей показалось, что она все-таки ошиблась. Мужчины мазнули по ней взглядами и продолжили свой разговор. Майяри же продолжила спокойно идти им навстречу. Не стража же, чего бежать? И также спокойно завернула на другую улицу. Уже пройдя ее до середины, девушка обернулась и столкнулась с серьезными взглядами бородачей. Сердце скакнуло испуганной пташкой, и Майяри бросилась бежать. Мужчины скользнули за ней. Боги, как оказывается страшно быть наживкой. Девушка ужом скользнула между домами, протиснулась между стенами двух хибар и выскочила прямо перед покосившимся храмом, за который с радостью шмыгнула. Эта часть города была бедновата, и дома здесь лепились чуть ли не на друг друга и стояли в разнобой, создавая бесчисленное количество проулочков, в которых можно было петлять до бесконечности. Майяри заскочила в корявую пристройку и поспешно затворила за собой дверь. Сарайчик, видимо, служил когда-то жильем. В углу валялась большая куча замызганного, засаленного тряпья, рядом лежала опрокинутая кружка, а у стен грудился какой-то хлам. Жилец, вероятно, давно помер, а его место не успел занять другой такой же нищий горожанин. В щели дощатых стен дул ветер, успевший намести даже кучки снега. Девушка замерла напротив двери, напряженно смотря на нее. Судя по доносившимся голосам, преследователи рассыпались по улочкам, прочесывая каждую дыру. Не заглянуть в сарайчик они не могли, значит, скоро она разживется проводником господину Шидаю. Призвав силу, Маяри убедилась, что браслеты исправно накаляются, и приготовилась ждать. Ожидание оказалось очень недолгим и прервалось весьма внезапно. Маяри только и успела заметить легкую тень, которая перекрыла проникающий в щели свет, а затем дверь резко распахнулась и почти тут же неслышно захлопнулась. Сердце подскочило к горлу, и девушка едва успела удержать оглушающее заклинание. Из-под края капюшона на нее пристально смотрели слегка светящиеся глаза Харена. Почти минуту они просто глядели друг на друга, пока Ранхаш первым не отвел взгляд, решив, что с девчонкой разберется позже. Прислушавшись к доносившимся голосам, оборотень стремительно прошел мимо вздрогнувшей девушки и, примерившись к одной из досок, выдернул ее из стены. Наружу он выбрался первым. Бдительно осмотрелся, прислушался и только после этого махнул девушке рукой. Чувство отчаяния затопило Маяри, и она обреченно шагнула за ним. Харен окинул ее взглядом, в котором было как-то маловато холода. Маяри вдруг поняла, что примороженный Харен нравится ей больше. И сквозь зубы процедил. «Шидай вернулся, поэтому я беру свои слова обратно и не убью вас за непослушание». Маяри споткнулась и неверяще уставилась на оборотня. «Но высеку», — многообещающе прошипел оборотень. И она поверила. Пьянящие пузырьки радости буквально вскружили ей голову, и широченная улыбка озарила лицо. Господин Шидай вернулся. Ей не нужно теперь самой сдаваться преступникам. И ее нашел господин Ранхаш раньше, чем она успела сделать большую глупость. «Да пусть хоть всю кожу спустит, господин Шидай залечит». Уставший и злой Ранхаш с досадой взглянул на нее. И как она еще смеет быть такой бесстыдной счастливой? Маяри же была настолько рада, что даже Харен вдруг показался ей очень и очень приятным мужчиной. Несмотря на проблемы, которые она ему доставляла, он продолжал искать ее и заботиться. Это же можно назвать заботой? Опьянённая счастьем, Маяри решила, что, конечно же, можно. Он даже от своего обещания отступил. Для него это, наверное, было очень сложно. Быстро сократив разделяющее их расстояние, девушка замерла, взглядом выражая готовность пойти за Хареном хоть на край города, если там их будет ждать Шидай. Приблизившиеся грозные голоса заставили Ранхаша насторожиться. Схватив беглянку за локоть, он потащил ее за собой. Усилившиеся позади голоса подсказали им, что преследователи все-таки заглянули в сарайчик, обнаружили следы недавнего пребывания и дырку в стене. Харен подтолкнул девушку вперед и отрывисто приказал: «Беги!» Та не стала спорить и припустила вперед, что есть сил. Ранхаш, постоянно осматриваясь и принюхиваясь, без труда поспевал за ней, прикрывая их отступление. Они вывернули на более широкую улицу. Затем Маяри быстро завернула в тихий проулок, надеясь сбить преследователей со следа. Харен не пытался ее остановить, поэтому она решила, что он одобряет ее действия. Проулок вывел на широкий проспект, но прежде чем девушка успела выскочить на него, Ранхаш налетел на нее сзади и, обхватив за талию, быстро и ловко уволок в тупиковую щель между домами. Втиснув сдавленно выдохнувшую девушку в нишу, мужчина прижался к ней, закрывая своим телом, и склонил голову на бок, прислушиваясь к звукам. Маяри постаралась выровнять сбившееся дыхание и уставилась на лицо Харена, словно пытаясь прочитать по нему, что именно он слышит. Светящиеся в темноте глаза смотрели в сторону проулка. Вдруг мужчина перевел взгляд на Маяри, и у нее сперло дыхание. Это было так неожиданно, что в животе предательски ёкнуло, коленки подогнулись, а кровь бросилась в голову. Девушка инстинктивно вжалась в стену и широко-широко распахнула глаза, чувствуя, как в груди сбивается с бешеного ритма сердце и переходит на заполошное метание запертой в клетке птицы. Пронзительно светящиеся желтые глаза так сильно напомнили ей взгляд дикого зверя, что внутри всплеснулось что-то похожее на суеверный страх. «Не звука», — одними губами прошептал Харен и, склонив голову на бок, приблизился к девушке. Ухо ее обожгло чужое дыхание, и она невольно вздрогнула. Сердце в груди предприняло отчаянную попытку свалиться в живот и оттуда вырваться на свободу. Но к девушке крепко прижалось сильное мужское тело, вжимая ее в нишу, и перепуганное сердце бабахнулось, казалось, уже в спину. Майери сообразила, что происходит, только через секунду, и поспешила повторить движение Хорена, но перестаралась и по-настоящему прижалась лицом к его шее. Щека прижалась к лежащей на плече косе, а вот губы уткнулись в бьющуюся на шее жилку. От пульса, стучащего прямо в губы, от подбородка по шее вниз побежала стая мурашек, неожиданно закружилась голова, и колени ослабли еще больше. Руки Хорена слегка напряглись, удерживая ее, и Майери поспешила обхватить его за пояс. Для достоверности. На улочке послышались топоты, пьяные выкрики. Ранхаш сместился немного вбок, закрывая собой Майери, и нос девушки еще сильнее прижался к его шее. Девушка почувствовала, что у нее начинают дрожать поджилки. Боги, да что с ней происходит? Что это за жуть? В грудь молотком стучало чужое сердце. По губам бился пульс, а шею драконьим пламенем обжигало дыхание. Сама же Майери, казалось, превратилась в одно сплошное сердце. Словно этого было мало, девушка вдруг почувствовала запах. Кожа Хорена пахла, и пахла не так безлико и незапоминающейся, как ей казалось раньше. Терпкий и в то же время тонкий аромат опасности, который пьянил и вызывал азарт. Майери неосознанно сжала губами бьющуюся жилку, и оборотень едва заметно вздрогнул. «Простите», — опомнилась она, — «я случайно». «Тихо», — прошипел Ранхаш, и Майери послушно умолкла, для верности закусив губы. Пьяницы прошли, и Хорен, наконец, слегка отстранился, с недоумением осматривая сжавшуюся девушку. «Почему вы трясетесь?» Майери с отчаянием окинула тесную нишу взглядом и поняла. Все пути к отступлению закрыты господином Ранхашем. Он даже для верности, заметив ее мечущийся взгляд, уперся одной рукой в стену, перекрывая наиболее вероятный путь к побегу. «Неужели вам все-таки страшно?» Девушка бросила на него раздраженный взгляд. «Конечно, страшно. Я же нормальная», — прошипела она. «Сами нарвались на неприятности и теперь трясетесь от страха». Голос звучал ровно, но насмешка все равно угадывалась. Майери была готова придушить его за эту интонацию. «Можете не бояться. Просто держитесь рядом. Защитить вас я вполне способен». Хорен отстранился, и Майери испытала громадное облегчение от того, что больше не вынуждена дышать одним воздухом с ним. Он, наверное, в минуты опасности выделяет какой-то особый запах, который должен был вызывать у более слабых оборотней страх. Ну как еще объяснить неожиданно накатившую на нее панику? Заметив, как мужчина потер шею, Майери опять поджала губы и почувствовала, что щеки наливаются жаром. «Пойдемте». Ранхаш сомкнул пальцы на ее локте и вытянул в проулок. Вытянул и опять запихнул обратно. Майери успела заметить, как по примыкающей к проулку широкой улице пронеслась группа оборотней в весьма приметной форме. «Это городская стража», — с недоумением заметила она, а затем с внезапным озарением спросила. «Или вы и ей уже не доверяете?» Хорен ничего не ответил, но молчание тоже о многом говорило. Майери вздрогнула, заметив выглянувшую из-за угла одного из домов физиономию. Физиономия тут же исчезла и вынырнула уже вместе с телом и в сопровождении двух товарищей. Хорен дернул девушку за руку, и она, опомнившись, бросилась следом за ним. Преследователи, не обмолвившись ни словом, как тени, сорвались за ними. На улицу они выскочили в тот момент, когда отряд стражников уже почти скрылся в противоположной стороне от шумной площади. Хорен взглянул на веселящуюся толпу, но все же потащил Майери в один из переулков, что опоясывали площадь. От толпы, досадливо сплюнув, отделились еще двое мужчин и присоединились к преследователям. Хорен опять завернул в проулок, и Майери едва не застонала, увидев, что он заканчивается тупиком. Господина Ранхаша это не остановило. Подхватив девушку за талию, он бросил ее на вершину каменной стены. Майери, даже не успевшая пискнуть, мгновенно опомнилась и перебросила ноги на другую сторону. Хорен же, с легкостью оттолкнувшись от кладки, В два счета забрался к ней, и вниз они спрыгнули уже вместе. Маярь едва сдержалась от того, чтобы не помянуть темных. Место, в котором они оказались, было со всех четырех сторон окружено стенами, по углам увенчанными высокими жилыми домами. По центру во множестве громоздились глиняные кувшины разных размеров, расписанные замысловатыми узорами, в которых Ранхаш опознал сосуды для огненных цветов. Девушка, знавшая город лучше, подбородком кивнула на северную стену, и Харен беспрекословно направился туда. Вот только она была не единственной, кто хорошо знал город. Над краем стены показалась голова, а затем и все тело. Мужчина перемахнул через край и грузно приземлился прямо перед беглецами. Майяри даже не успела задуматься об испуге, как Харен, не глядя, толкнул ее, и девушка полетела на снег. Когда она обернулась, бой уже был в самом разгаре и разворачивался с такой скоростью, что она не успела уследить за движениями. Бородатый преследователь, размерами превосходивший Харена чуть ли не в два раза, ловко и очень проворно попытался достать господина соскаря сперва одной когтистой рукой, а потом и второй. Крупные крепкие когти были вполне способны разодрать и доспех, но лишь вхолостую загребали воздух. Харен пригнулся, уклоняясь от одной руки, качнулся влево, уклоняясь от второй, а затем резко, как пружина, выпрямился, сталкиваясь с противником грудью и впиваясь когтями ему в горло. Могучий оборотень глухо зарычал, взмахнул ручищей, но Харен проворно отскочил, забрав с собой часть его горла. Потеряв интерес к упавшему и забившемуся на снегу противнику, Харен резко развернулся, одаривая хищным взглядом еще двух преследователей, перемахнувших через стену. Бросив взгляд на все еще мечущегося товарища, они осторожно разошлись в стороны, беря Харена в клещи, и одновременно сорвались с места. Харен метнулся к тому, что заходил слева, и, крутнувшись на месте, захватил шею противника ногой и швырнул на землю. Едва успел уклониться от атаки второго, в ответ точным расчетливым движением взмахнул рукой, пытаясь достать противника когтями, но тот проворно отскочил. Брошенный наземь вскочил и, подхватив один из кувшинов, швырнул его в колено Харену. В левое колено. Майяри в ужасе вскрикнула и схватилась за собственную ногу. Но Ранхаш успел развернуться и отпинуть снаряд. Лопнувший кувшин в полете посеял вокруг дымку из цветастого взрывного порошка. Второй нападавший, решивший воспользоваться тем, что соскарь отвлекся, стремительно метнулся вперед, пытаясь схватить противника за косу и дернуть на себя. Харен в последний момент схватил волосы, успев вытянуть их из почти сомкнувшихся пальцев и хладнокровно заправил за воротник. Майяри вздрогнул, услышав стремительное похрупывание снега, и, повернув голову, на мгновение оцепенела, увидев мчащуюся к ней темную фигуру. Ей хватило секунды. Браслеты накалились. Снег явственно хрустнул, смыкаясь ледяной коркой, и бегущий оборотень, поскользнувшись, полетел к девушке еще быстрее, чем раньше. Встретила его так кувшином по голове. Оборотень сдавленно охнул и, развернутый сильным ударом, грохнулся на бок. Не успела девушка восторжествовать, как он схватил ее за ногу и дернул к себе, поваливая на спину. Майяри тут же перевернулась на живот, но встать успела только на карачки. Сильное ручище обхватило ее за талию и, вздернув вверх, куда-то потащило. Девушка отчаянно забилась в руках похитителя, пиная его в колени и старательно пытаясь достать локтями до чего-нибудь помягче ребер. Кое-как достав ногами до земли, Майяри подпрыгнула, от всей души наступила противнику на ногу и швырнула его через плечо таким великолепным броском, что даже мастер Ладар зачел бы его. Только этот бросок потребовал от нее такого напряжения сил, что перед глазами потемнело. Майяри отшатнулась от стремительно поднимающегося оборотня и, встряхнув руками, приготовилась встретить его как Хаги. Но это не потребовалось. Мужчина вздрогнул, захрипел, и из его груди показалась окровавленная когтистая рука. Майяри от неожиданности отшатнулась назад, наступила на заледеневший снег и плюхнулась на задницу. Рука с некоторым трудом покинула грудь обмякшего оборотня, и тело осело на снег, открывая стоящего позади Харена. Ошеломленно хлопнув глазами, Майяри обвела взглядом место боя и обнаружила еще два неподвижно лежащих тела. «Все в порядке?» Желтые глаза слегка прищурились, и Харен склонил голову. Лунный свет посеребрил его волосы, и Майери вздрогнула, приходя в себя. «Да», — тихо отозвалась она. Ранхаш хотел было протянуть ей руку, чтобы помочь подняться, но обнаружил, что обе его руки были по локоть измазаны в крови. Неясное беспокойство овладело им, но Майери подалась вперед и, ухватившись за край его плаща, поднялась сама. И тут же привалилась к его спине. Беспокойство сменилось необъяснимым облегчением. «Вы испугались?» «Нет», — огрызнулась Майери. «Он издевается, что ли?» «Не бойтесь». Ранхаш постарался посмотреть на нее помягче. «Мы прекрасно справляемся. На моем счету 3 противника, а на вашем 1. Теперь их меньше». «Да вы льстец», — фыркнула девушка, бросив взгляд на дыру в груди своего противника. «Я пытаюсь вас ободрить», — отозвался Харен и принюхался. «Шедай приближается. Нам стоит пойти ему навстречу. Вы...» Он осекся и стремительно развернулся. Майяри, услышавшая тихое шипение, обмерла и крепко зажмурилась. Самый большой из лежащих рядом кувшинов оглушительно бабахнул. Волна горячего воздуха свалила ее на снег, земля дрогнула, и в небо с оглушающим свистом рванула яркая хвостатая звезда. Майяри распахнула глаза и ошалело осмотрелась. Харен лежал неподалеку и пытался подняться, но давалось ему это не очень хорошо. По рассеченному виску обильно текла кровь, и, судя по расфокусированному взгляду, мужчине досталась почти вся взрывная волна. Клубящийся дым стремительно прорезала бегущая фигура, и задохнувшаяся от ужаса Майяри на четвереньках бросилась к оглушенному Харену. Блеснуло лезвие ножа, и девушка едва успела схватить себя за локти и выставить руки вперед блоком. Лезвие столкнулось с ее предплечьем и, разрезав рукав, заскрежетало по металлу браслета. Сила удара едва не опрокинула девушку на спину, но позади был Харен, на которого она налетела, продолжая удерживать лезвие. В голове Ранхаша гудело, перед глазами плавали цветные пятна, поэтому, когда в его грудь что-то врезалось, он даже не сразу понял, что это. Только потом он различил узкое плечо и, двинувшись взглядом дальше, увидел напряженный локоть, и только затем въедающееся в металл оружие. Ясность в голове наступила мгновенно. Подавшись чуть вперед, Ранхаш схватил нападавшего за запястье. Вывернул его и дернул на себя, насаживая противника грудью на его собственное оружие. Майяри вжалась спиной в грудь Харена, увидев перед собой расширившиеся от боли глаза противника, а затем Харен пинком отшвырнул тело от них. «Все в порядке?» Ранхаш обеспокоенно схватил ее руку и поднес к своим глазам. «Цел», — сдавленно ответила девушка. «Я не про браслет», — сквозь зубы прорычал Харен. «Цела». Ранхаш потрясенно посмотрел на нее, словно бы не веря своим глазам. «Ты сумасшедшая», — наконец выдохнул он. «Я?» — возмутилась Майяри. «Мне нужно было смотреть и наслаждаться тем, как вас режут?» «Да», — убежденно заявил оборотень. «Сами вы псих». Майяри поспешила отползти от него и подняться на ноги. Вдруг Харен отпихнул ее прямо в ягодицы и рявкнул. «К стене! Живо!» Выполнить приказ Майяри не успела. Успела только увидеть маленькие огонечки рядом почти с каждым кувшином. Мир взорвался. Оглушенная девушка упала лицом в снег, зажимая уши и подтягивая колени к животу. Вспыхнувший огонь проник сквозь плотно сжатые веки и, казалось, обжег глаза. Разгоряченные кувшины стреляли осколками. Один из них очень больно впился в бок. Вдруг тонкие пальцы впились в запястье Майяри, оторвали ей руку от головы и потянули за собой. Девушка сообразила, что это Харен пытается увести ее, и, распахнув веки, постаралась встать. Мир покачнулся под ногами, в ушах загудел колокол, а перед глазами густым роем поплыли яркие пятна, смешанные с плотным дымом. Майяри, пошатываясь и спотыкаясь, направилась следом за упорно тянувшим ее Хареном. Дым исчез, и кроме цветных пятен добавились смутные темные очертания. Майяри попыталась сфокусироваться на фигуре впереди, но выходило откровенно плохо. Ей показалось, что они миновали какую-то арку, стало немного светлее и яснее, а затем кто-то врезался в нее, разрывая их сомкнутые с Хареном руки. «Беги, дура!» — раздался вопль. Мир прояснился еще на пару тонов, и Майяри увидела Рода, который со стервенелым рычанием бросился на высокого бородатого мужчину. Тот отмахнулся от него, как от мошки, и оглушенный парень полетел на мостовую. Вдруг затылок вспыхнул болью, и Майяри почувствовала, что падает лицом в снег. Последнее, что она увидела, прежде чем окончательно кануть во тьму, это пола длинного одеяния, мазнувшего ее по лицу. Ранхаш тряхнул головой, запоздало понимая, что какофония звуков наконец затихла, и разжал пальцы на горле уже мертвого противника. В этот раз он не позволил застать себя врасплох и встретил нырнувших в дым и феерию искр оборотней со всем радушием. В ушах продолжало звенеть, а перед глазами плавал разноцветный туман. «Майяри!» — позвал он. Собственный голос донесся до него, как сквозь толстенный слой корпии. «Майяри!» Пошатываясь, он выбрался из дыма и осмотрелся. Перед глазами медленно начала вырисовываться реальность, все так же щедро сдобренная цветными искрами. Где-то высоко в небе грохотали и распускались невыразимо прекрасные огненные цветы. А здесь, под ногами, валялись обугленные осколки их бутонов. «Майяри!» — опять позвал Ранхаш, ощущая медленно наползающий страх. «Майяри!» Девушка не отзывалась. Ранхаш опять нырнул в дым и попытался найти девушку на ощупь. Но попадались только горячие осколки и тела убитых. Харан опять выскочил из дыма и осмотрелся уже прояснившимся взором. И, наконец, заметил едва приоткрытую дверь в одной из стен. «Ранхаш!» — через стену перемахнул Шидай, а за ним еще трое оборотней. «Что тут произошло?» Ранхаш, ничего не отвечая, бросился к двери и, распахнув ее, влетел под захламленную арку. Дверь с другой стороны была закрыта, но мужчина выбил ее одним ударом и выскочил на улицу. Первое, что бросилось ему в глаза — белобрысый парнишка, лежащий лицом на мостовой. Шидай, выскочивший следом за господином, сразу же бросился к нему и осторожно прикоснулся к окровавленному затылку. «Рот?» — немного удивленно протянул он. «Здесь где-то должна быть Майяри!» — рявкнул Ранхаш, крутясь на месте и лихорадочно осматриваясь. «Все-таки сцапали!» — Шидай поморщился и поманил одного из оборотней. «Мальчишку оттащи к лекарю, остальные с нами. Ранхаш, ты чувствуешь, куда идти?» Ранхаш замер и шевельнул ноздрями. Едва заметный запах, выгоревший на солнце травы, коснулся его нюха. «Да, знаю». Мадиша беспокойно осмотрелся и пихнул стоящего Лероя локтем в бок. «А Рот где?» Тот обеспокоенно осмотрелся, но высмотреть мальчишку среди толпы не смог. «Темные. Как бы мастер Дагрен за своего племеша с них шкуру не снял. Куда делся этот мелкий придурок?» «И Ирены с Вейдашем нет», — заметил Эдар. «Может, все вместе отошли куда-то?» — с надеждой предположил Лерой. «Рена и Рот? Вместе?» — с сомнением протянул Мадиш. «Они ж недавно подрались». «И что? После хорошей драки обычно и завязывается самая крепкая дружба». «Тогда чего это я ни с одним из братьев своих бывших влюбленных не подружился?» — мнительно пробормотал Мадиш. «Пойдемте поищем их». Эдар с сомнением взглянул на помост, где как раз начиналось самое интересное. Но спорить не стал. На душе гаденьким предчувствием скребли кошки.